Глава 23. Мы вернулись на площадь Тумланд. Смерть слесаря нанесла нашему расследованию ощутимый удар. Ордер, лежавший в моем кармане, оказался бесполезным. Более того, меня терзала мысль, что косвенным образом именно я оказался причиной гибели этого человека. То, что утром я пригрозил вызвать Снокстоуба в суд, а вечером он свалился с моста, трудно было счесть простым совпадением. «Похоже, это действительно несчастный случай», — заметил Николас. «По голове его никто не бил, крови на теле не видно. Возможно, ему нанесли удар кинжалом, и кровь просто смыла водой. Но тогда рану непременно обнаружат во время осмотра трупа». «Не забывайте, у нас еще остался подмастерье», — напомнил Тоби. «Пока он не знает о смерти своего хозяина, надо попытаться вытянуть из парня все, что ему известно». Стоило Уолтеру, стоявшему за прилавком, увидеть нас, как лицо его вытянулось. «Хозяин еще не вернулся!» — буркнул он. «Боюсь, мы принесли тебе дурную весть, Уолтер», — мягко произнес я. «Сегодня утром твой хозяин был найден мертвым. Он утонул в реке Уэнсум. Судя по всему, прошлой ночью свалился с моста в пьяном виде». У парнишки аж челюсть отвисла. На лице его не отразилось ни малейшей печали. Учитывая скверный нрав его хозяина, это меня ничуть не удивило. Зато ясно проступил испуг. На память мне пришло, что вчера, пока мы допрашивали Снокстоуба, Уолтер тоже пребывал в величайшем беспокойстве. Помню, я заметил, как пальцы мальчишки судорожно цеплялись за прилавок. «Уолтер, а куда твой хозяин пошел вчера после нашего с ним разговора?» Парень судорожно сглотнул. «Не знаю. Богом клянусь. Как только вы ушли, мастер Снокстоуп начал метаться туда-сюда, как бешеный. Видно было, что на душе у него кошки скребут. Потом собрался уходить. Сказал, вернется через час. Пришел обратно мрачнее тучи. Целый день рычал на меня, да сидел, как истукан, сложа руки. В 5 часов мы, как водится, закрылись. Я отправился в свою комнату наверху, а он к себе домой. Дураку ясно, мастер Снокстоуп был испуган до чертиков. Упокой, Господи, его душу!» — завершил Уолтер свой рассказ. «Помнишь, вчера мы спрашивали, доводилось ли братьям Болейн, Джеральду и Барнабасу, заходить в вашу мастерскую этой весной? Ты сказал, что никогда их здесь не видел, и твой хозяин утверждал в точности то же самое». «Помню, сэр. Я не солгал вам, честное слово». «Солгать не солгал, но кое-что скрыл, верно?» — спросил я, буравя подмастерье взглядом. Уолтер понурил голову и спустил вздох столь тяжкий, что все его тощее тело содрогнулось. Несколько мгновений он молчал, как мне показалось, мысленно читая молитву. Наконец парнишка вскинул голову. — Сюда приходил один человек, — выдавил он из себя. — Это было в мае. Он принес ключ и попросил сделать дубликат. Сказал, что его послал мастер Болейн. Хозяин, ясное дело, сразу узнал ключ. На нем ведь стояло его клеймо. Если бы этот человек обратился к другому слесарю, по законам гильдии тот отослал бы его к Снокстоубу. — И кто же это был? Ты узнал заказчика? — Никогда прежде я его не видел, — покачал головой Уолтер. — Скажи хоть бы, как он выглядел, — вступил в разговор Тоби. — Ну такой, широкоплечий, еще не старый, с бородой. «Прекрасное описание», — усмехнулся я. «Подойдет доброй половине мужчин в Норридже. Может, вспомнишь, какой масти у него была борода? Светлая, темная, рыжая?» «Темная, мне кажется. А может, и рыжая. Не помню». Щеки мальчишки залила краска. «Понимаете, сэр, зрение у меня скверное. Вблизи еще ничего, иначе я не смог бы работать. А чуть подальше все расплывается. Богом клянусь, того человека я видел только мельком. Мастер Снокстоуп сразу увел его в заднюю комнату, но когда они проходили мимо, я слышал, как они говорят о мастере Болейне и о том, что он потерял ключ от конюшни своего любимого жеребца по имени Полдень». Я утомленно прикрыл глаза. Удача явно не желала поворачиваться к нам лицом. В довершение всех бед еще и свидетель оказался близоруким. Но, по крайней мере, он мог подтвердить, что Снокстоуба посетил некто, заказавший ключи от конюшни, и не исключено, именно это свидетельство окажется на суде решающим. Пристально взглянув на дрожавшего мелкой дрожью Олтора, я спросил. «Почему ты так боишься этого человека?» «Не его, сэр. Нет. Я боюсь сыновей мастера Болейна. Сэр, вчера мастер Сногстоуп буквально места себе не находил. Его убили, да? Он ведь не сам упал с моста». «Не знаю, Уолтер», — пожал я плечами. «В четверг тебе придется дать показания в суде. Но мы позаботимся, чтобы до этого времени с тобой ничего не случилось». «Нет!» — возопил Уолтер. «Сначала убили миссис Болейн, потом моего хозяина. Лопни мои глаза, если я пойду в суд!» «У тебя есть в Норридже родные, готовые дать тебе приют?» «Нет у меня никаких родных. Моя семья живет в Сандлингсе. Здесь я один, как перст». «Послушай, Уолтер», — произнес я, стараясь говорить как можно внушительнее. «Сейчас ты вместе с нами пойдешь на постоялый двор при трактире «Девичья голова». Там останешься в моей комнате. Если хочешь, запру тебя на ключ. А после суда мы отвезем тебя в Сандлингс, к родным». «Да что вы такое говорите?» Выпучив глаза, пробормотал подмастерье. «В девичьей голове оборванцев вроде меня и на порог не пускают. Они дадут мне пинка под зад только и всего. Нет уж, видно, мне надо поскорее уносить ноги из города». «Если я попрошу, хозяин трактира позволит тебе остаться. И каким образом ты собираешься уносить ноги из города, скажи на милость? Думаешь, на проселочной дороге ты будешь в безопасности?» Олтор застонал и закрыл лицо руками. «Я хочу домой». «Но если ты придешь в суд и расскажешь правду, то спасешь невиновного от петли. Ты же веруешь в Христа, Уолтер. А значит, твой долг — прийти на помощь безвинно осужденному». Парнишка склонил голову так низко, что пряди сальных волос упали ему на глаза. «Думаю, самое разумное, что ты можешь сейчас сделать, это беспрекословно слушаться меня», — продолжал я. «Ступай наверх. Быстренько собери свои вещи. Мы отведем тебя в девичью голову. Там ты будешь в полной безопасности. Уолтер, в этом можешь не сомневаться. В четверг пойдешь на заседание суда, расскажешь судьям правду, а после мы отвезем тебя домой». На бледном лице подмастерья застыло выражение полной безнадежности. «Хватит уже трусить, парень. Иди собирай свои пожитки», — попытался ободрить его Николас. Уолтер молча кивнул и направился к деревянной лестнице, расположенной в задней части магазина. «Еще одна заячья душа на наши головы», — недовольно пробормотал Тоби. «Мало нам скамблера. Прежде в Англии жили крепкие, отважные и честные фермеры, а ныне бывшие крестьяне переселились в города в поисках куска хлеба и превратились в жалких трусов. Неудивительно, что мы терпим в Шотландии поражение за поражением». «Подчас вы бываете очень суровы, Тоби», — заметил я. «Я привык говорить правду». «Пора бы уже мальчишке спуститься», — с тревогой заметил Николас через несколько минут. «Вещей, я полагаю, у него кот наплакал». «Давайте посмотрим, что он там возится», — предложил Локвуд. Мы торопливо поднялись по лестнице. Наверху располагалась крошечная каморка, всю обстановку которой составляли шаткая кровать да грубо сколоченный стол, на котором лежало дешевое издание нового молитвенника. Ставни на единственном окне были распахнуты настежь. «Черт!» — взревел Тоби. — «Этот паршивец удрал!» Мы бросились к окну. Из него нетрудно было перебраться на покатую крышу соседнего дома, а оттуда соскочить во двор. Судя по всему, именно так и поступил Уолтер. Выбежав на улицу, мы устремились в противоположные стороны. Тоби помчался вдоль по переулку, а мы с Николасом к площади Тумленд, осматривая по пути все улицы и закоулки. Уолтер мог нырнуть в любой из них. Вернувшись в девичью голову, Овертон принялся расспрашивать слуг, пытаясь выяснить, не видел ли кто-нибудь из них парнишку, бегущего через площадь. Но все расспросы оказались тщетными. Вскоре к нам присоединился Тоби. «Негодный мальчишка как сквозь землю провалился», — сообщил он. «Искать его бесполезно». «А Сандлингс, где живет его семья, далеко отсюда?» «В Саффолке, на побережье. Туда ведет множество дорог, а Олтор, скорее всего, двинется окольными путями. Мы его упустили. Я сразу понял, он не только трус, но и обманщик. Парень чертовски запуган, — заметил Николас. Что ж, теперь уже ничего не исправишь, — вздохнул я. Конечно, я могу повторить под присягой все, что слышал от Уолтера, но показания с чужих слов не имеют в суде большого веса. «Скамблер может подтвердить, что потерял ключ», — напомнил Тоби. «Не думаю, что это произведет на суд сильное впечатление. К тому же к его показаниям вряд ли отнесутся серьезно. В Норридже грязнулю считают придурком, способным нести всякую околесицу». «Если Снокстоуба действительно убили, то не исключено, что и Скамблер тоже в опасности», — предположил Николас. «Возможно, тот человек, что принес в мастерскую ключ, получил его от близнецов». «В твоих словах, несомненно, есть резон, Николас», — кивнул я. «Прошу тебя, сходи к Скамблеру домой и скажи, что им с теткой лучше не выходить на улицу до четверга. Будет разумнее, если они попросят своих знакомых по церковному приходу побыть с ними. Скажи еще, что я загляну к ним завтра проверить, все ли в порядке. Тоби, вы можете вернуться к своим родителям. Встретимся в голубом кабане в 9 часов вечера. Но вы не отказались от своего намерения подстеречь нынешней ночью братьев Болейн? Нет. Однако прежде надо хорошенько обдумать, как мы это сделаем. Полагаю, сегодня вечером я загляну к мастеру Рейнольдсу и скажу, что хотел бы побеседовать с его внуками. Вне всякого сомнения он ответит, что они ушли на петушиные бои и предложит нам убираться во свояси. Тогда я скажу, что мы попытаемся отыскать их в городе. Это спасет нас от обвинений в незаконном преследовании и угрозах. В случае чего мы заявим, что даже не думали им угрожать, а хотели всего лишь мирно побеседовать. А мечи захватили на всякий случай, ибо молодые люди известные забияки, и неизвестно, что взбредет в их шальные головы. «Если я буду вооружен, это может вызвать подозрение», — угрюмо проронил Тоби. «Я не джентльмен, и по закону не имею права носить оружие». «Имеете, если служите у меня и защищаете своего патрона». «Значит, вам нужно купить мне меч», — сказал Тоби. «Кстати, вот и оружейная лавка», — заметил он, указывая на небольшой домик, притулившийся между двумя внушительными особняками. В окне были выставлены кинжалы разных форм и размеров. «Здесь покупают оружие все джентльмены, а джентльмена в Норридже хоть отбавляй». Я слегка нахмурился, однако счел за благо промолчать, понимая, сколь глубоко Тоби уязвлен собственным низким статусом. Мы с Николасом вошли в лавку. Я объяснил, что хочу приобрести меч для своего слуги, так как обстановка в городе неспокойная. Через несколько минут мы вышли с мечом в ножнах, который висел у меня на поясе. Тоби уже ушел. «Вам бы тоже стоило обзавестись мечом», — заметил Николас. «Боюсь, вступив в схватку, я нечаянно снесу голову тебе или Локвуду», — возразил я. «Невелика потеря», — ухмыльнулся Николас. «Я имею в виду Тоби, конечно. Упертым радикалам вроде него голова ни к чему. Они все равно ею не пользуются». «Судя по всему, на суде лишь 2 свидетеля дадут показания в пользу Болейна», — вздохнул я, пропустив его выпад мимо ушей. «Я и Изабелла, его жена. Может, привлечем еще старого пастуха? Пусть скажет, что одному человеку было бы весьма затруднительно дотащить тело Эдит до берега и воткнуть его головой в ил. Вайтерингтон наверняка запретит ему давать показания, которые можно истолковать в пользу Болейна», — возразил я. «Конечно, я могу повторить рассказ пастуха, но, как известно, показания с чужих слов не имеют особого веса». «Ладно, пожалуй, мне стоит вернуться на постоялый двор. Ночь я провел почти без сна, и если не отдохну сейчас, вечером от меня будет мало проку». «Сэр, боюсь, это проклятое дело доведет вас до полного изнеможения». Николас с беспокойством поглядел на меня. «Да, помнишь, мы с тобой надеялись в Норридже слегка развеяться и отдохнуть от однообразных будней», — усмехнулся я. «Однако то, что происходит сейчас, мало походит на увеселительную поездку. Пока мы здесь, в деле появился второй труп. Честно тебе скажу, пожилому горбуну вроде меня затруднительно выдержать все эти пешие переходы и путешествия верхом. Но сдаваться я не собираюсь. Сейчас отдохну немного и пойду в контору коронера. Надо узнать, какие результаты дал осмотр тела Снокстоуба. Если слесарь был убит, это многое меняет. Мы можем даже потребовать, чтобы заседание суда было отложено. Ну а ночью нам предстоит приятная встреча с братьями Болейн. Вечером, по пути в трактир «Голубой кабан», мы с Николасом, как и собирались, заглянули в дом Гевина Рейнольдса. Дверь, ведущую во внутренний дворик, отворила служанка, которая и не подумала пригласить нас внутрь. Вместо этого олдермен Рейнольдс, опираясь на палку, вышел к нам собственной персоной. Я сообщил, что мы хотели бы поговорить с его внуками, однако нам известно, что нынешним вечером они отправились на петушиные бои. «Кто вам об этом сказал?» — подозрительно прищурился Рейнольдс. «Разве это тайна?» — ответил я вопросом на вопрос. «О чем вы намерены беседовать с моими внуками?» — процедил старик. «О том, как они относятся к случившемуся». Упоминать про ключ я не собирался. Губы Рейнольдса искривились к отвратительной ухмылке. «А как, интересно, мальчики могут относиться к тому, что их отец прикончил их мать? Да будет вам известно, на суде мы намерены свидетельствовать против этого подонка. Я Джеральд и Барнабас. Расскажем, что он отличался вспыльчивым нравом и подвержен приступам ярости. Так вот, мастер Горбун, я не позволю вам допрашивать моих внуков под моей собственной крышей. Если вы сумеете отыскать их в городе, значит, вам повезло. Мы договорились, что после петушиных боев они вернутся домой. Надо обсудить наши завтрашние показания». Он злорадно улыбнулся и захлопнул дверь перед моим носом. «Да уж, дело принимает дерьмовый оборот», — буркнул Николас. «Еще три свидетеля, твердо намеренные утопить Болейна. И все же мы побеседуем с близнецами. Тем более, что их любящий дедушка, можно сказать, благословил нас поболтать с внучатами. Никто не обвинит нас в том, что мы пытались их запугать». В тот вечер в таверне «Голубой кабан», расположенной неподалеку от Епископского моста, условились встретиться 6 человек. Я, Николас, Тоби, Барк и чета Браун, Эдвард и Джозефина. Мы с Николасом прибыли незадолго до 9. Днем мой помощник успел навестить Скамблера и его тетку. Весть об убийстве слесаря повергла обоих в ужас. По словам Николаса, можно было не сомневаться, что до четверга они носа на улицу не высунут. Тетка обещала, что непременно попросит кого-нибудь из своих знакомых по церковному приходу пожить с ними. Разумеется, она не сомневалась, что виной всему ее горемычный племянник, и не преминула обрушить на голову грязнули град упреков и ругательств. Войдя, мы сразу увидели Барака, сидевшего в саду за столом, на котором горела свеча. Озабоченно сдвинув брови, он читал какое-то письмо. Собираясь в таверну, мы с Николасом надели серые шерстяные дублеты, дабы не слишком отличаться от прочих посетителей. Оглядевшись по сторонам, я с облегчением убедился, что компания лодочников, напавших на Николаса во время нашего прошлого визита, на сей раз отсутствует. Бросив взгляд на сторожевую башню епископских ворот, видневшуюся неподалеку, я вспомнил о Снокстоубе, который вошел в эти ворота в последние мгновения своей жизни. Заметив нас, Барак удивленно вскинул бровь. «Никогда прежде не видел вас с мечом. Я купил его для Тоби Локвуда. Снимайте меч поскорее, а то оружие привлекает слишком много внимания. Сразу видно, что вы джентльмен, а их, как вы помните, здесь не жалуют. Мой собственный лежит в комнате». Мы положили мечи под стол, и Николас отправился принести пиво. «От кого письмо?» — спросил я, оставшись наедине с Бараком. «От Тамазин. Она сообщает, как себя чувствует Гай. По-прежнему. Ни лучше, ни хуже. У него часто случаются приступы лихорадки. Тамазин пишет, что теперь, когда она его навещает, ей приходится брать с собой не только Джорджа, но и маленькую Тильду. Мамаша Марис заявила, что ей надоело постоянно присматривать за девочкой. Честно говоря, все письмо Тамазин — это сплошной поток жалоб», — с досадой проворчал Барак. «Цены растут, в городе полно вооруженных солдат, по ночам ей одиноко, и она недовольна, что я так долго прохлаждаюсь в провинции. При этом Тами ничего не имеет против денег, которые я привожу после каждой выездной сессии. Да еще она выражает надежду, что я воздерживаюсь от выпивки и не вожу компанию со всяким сбродом. Похоже, себя она относит к разряду благородных особ. Забыла, что вышла из таких же низов, что и я сам. Да что там говорить, моя жена даже писать не умеет. Письмо написано рукой Фрэнсиса, помощника Гая. Я думаю, женщине, да еще с двумя маленькими детьми, сейчас приходится в Лондоне нелегко. «Сочувствую тебе, бедняжке Тамазин», — нахмурился Барак. «Тогда прочту вам самый лучший фрагмент ее письма. Вот, слушайте. Надеюсь, что в Норридже ты занимаешься исключительно выполнением своих обязанностей, связанных с выездной сессией. Мне известно, что сейчас там также находится мастер Шардлейк. Полагаю, ты исполнишь мою просьбу не вступать с ним в какое-либо общение. Если вдруг случайно столкнешься с ним в суде, сделай вид, что не узнал его». «Вот ведь чертова перешница!» — вздохнул Барак и отхлебнул пиво из своей кружки. Я пристально взглянул на Джека. Его семейная жизнь с Тамазем отнюдь не была безоблачной и гладкой. Супругам не просто поладить, когда оба обладают сильным характером. Я знал, что Барак частенько пытается найти забвение от семейных расприй на дне кружки с пивом. «Мне известно, как скверно Тамазин ко мне относится», — печально проронил я. «С этим уже ничего не поделаешь». «Признаюсь откровенно, меня больше выводит из себя то, как скверно она относится ко мне», — угрюмо изрек Джек. «Куда это Ник запропастился? Мне нужно пропустить еще кружечку пива». «Только прошу, не напивайся в стельку», — сказал я. «Сегодня нам предстоит важная встреча с близнецами. Мы обсудим наши планы после того, как брауны уйдут». Тут вернулся Николас с подносом, на котором стояло 6 глиняных кружек с пивом. Вскоре к нам присоединился Тоби. Поздоровавшись с ним, Барак вопросил с улыбкой. «Ну как поживаете, сторонник всеобщего благоденствия?» «Неплохо». «Мастер Шардлей купил вам меч, он под столом». «Отлично», — кивнул Локвуд. «А вы умеете обращаться с оружием?» — осведомился Николас. — «Умею. У нас в приходской церкви хранится несколько десятков мечей на случай, если придется создавать вооруженный отряд. Когда я был мальчишкой, мы с приятелями частенько пролезали в кладовую, где они лежали, брали оружие и сражались. И у меня получалось неплохо. Очень надеюсь, что сегодня ночью вам не придется блеснуть своим мастерством», — вздохнул я. — «Посмотрим», — пожал плечами Тоби. «Кстати, мастер Шардлейк, у меня есть две новости. Как водится, одна хорошая, другая плохая». Я вопросительно вскинул бровь. «Сегодня днем по дороге домой я заглянул к одному старому приятелю», — продолжал Тоби. «У него много знакомых ткачей, и ему удалось отыскать следы Грейс Боун и ее родных». «Новости, правда, отличная», — воскликнул Николас. «Грейс жила в северной части города вместе с братом и сестрой. Брат ее зовут Питер Боун. Он работает ткачом. Сейчас переживает тяжелые времена и с трудом сводят концы с концами. Сестры помогали ему, пряли шерсть. Плохая новость состоит в том, что нынешней весной они обе умерли. И Грейс, и ее сестра Мерси. От легочной лихорадки, как и многие, не вынесли голода, суровой зимы и холодной весны. Переболели все трое, но брату удалось выжить». «Что ж, по крайней мере, теперь мы точно знаем, в отличие от Эдит, Грейс не была убита», — заметил я. «А с Нокстоуби новости есть?» — спросил Тоби. «Осмотр тела уже проводили?» «Нет. Официальная процедура назначена на завтрашнее утро. Я не хочу слишком торопить коронера. Он сказал, что когда утопленника раздели, никаких ран на теле не обнаружилось». «С Нокстоуб утонул?» — удивился Барак. Я рассказал ему все, что нам было известно о печальной участи постигшей слесаря. «Кто-то напоил его почти до беспамятства, вывел прогуляться и столкнул с моста», — поразмыслив немного, предположил Джек. «Вполне вероятно, так оно и было. Но какие-либо доказательства отсутствуют». Я повернулся к Тоби. «Вы сможете завтра отвезти меня к брату Грейс Боун?» «Разумеется». «У меня тоже есть новость, хотя, боюсь, не слишком хорошая», — сообщил Барак. «Выяснилось, что еще три свидетеля намерены дать на суде показания против Болейна». «Да, нам об этом уже известно», — кивнул я. «Олдерман Гевин Рейнольдс и его внуки Джеральд и Барнабас. Все трое заявят под присягой, что Джон Болейн обладал вспыльчивым нравом и был склонен к вспышкам ярости. Возможно, Рейнольдс припомнит, что дочь жаловалась на мужа, силой принуждавшего ее к выполнению супружеских обязанностей, — заметил Николас. Это, конечно, не является преступлением, однако тоже льет воду на мельницу обвинения. Повернув голову, я увидел, что к нам приближаются Эдвард и Джозефина. Они шли через лужайку, держась за руки. Какой-то мужчина, сидевший за столом, помахал Эдварду, тот подошел и пожал ему руку. Когда супруги приблизились к нам, я заметил, что оба слегка смущаются, в особенности Джозефина. По всей видимости, им нечасто доводилось бывать в тавернах. Я познакомил Браунов с Тоби, и они уселись за стол. «Как поживает маленькая мышка?» — спросил я. «Последние два дня немного капризничает», — с усталой улыбкой ответила Джозефина. «Одна из наших соседок согласилась присмотреть за ней». На память мне пришли слова Джозефины о том, что большинство детей у них во дворе не доживают до 2 лет. У меня никогда не было сомнений, что моя бывшая служанка станет превосходной матерью. Можно было только пожалеть, что постоянный страх за жизнь ребенка отравляет ей радость материнства. «Рад видеть вас обоих», — улыбнулся я. «Взаимно», — откликнулся Эдвард. «Вы с мастером Николасом были у нас на свадьбе. Вы позволили Джозефине уехать со мной в Норридж». Сегодня он держался куда дружелюбнее и приветливее, чем в прошлый раз. «Вы тоже служите у мастера Шардлейка?» — обратился он к Тоби. «В настоящий момент — да. Вообще-то я живу в Норридже». «Тоби — непревзойденный мастер по части розыска нужных людей», — сообщил я. «И именно благодаря ему я сумел встретиться с вами». «Он отыскал даже родственников Грейс Боум», — напомнил Николас. «Подобные поиски — весьма увлекательные занятия», — признался Локвуд. Я пристально поглядел на него, слегка задетый его легкомысленным тоном. «По всей видимости, наше расследование для этого молодого человека не более чем развлечение, позволяющее забыть о скучных буднях», — пришло мне на ум. «Вы говорите о Питере Боуне и его сестрах?» — уточнила Джозефина. «Мы были с ними знакомы, когда жили на Питт-стрит». «Вот как?» — удивился я. «Мир норриджских ткачей достаточно тесен», — пожала плечами Джозефина. «Время от времени я прила шерсть для Питера Боуна. Его сестер знала вся округа. Их звали Грейс и Мерси». «Да уж, девица хоть куда», — усмехнулся Эдвард. «Пара развеселых пышечек, любительниц сальных шуточек и острых словечек. Помню, красавицы вечно хохотали так, что стены тряслись. Волосы у обеих были черные, как смоль, а языки работали без умолку. Может, поэтому ни одна из них не вышла замуж. После того, как мы переехали в свою нынешнюю халупу, мы их больше не видели». «Увы, нынешней весной они обе умерли от легочной лихорадки», — сообщил я. «Печальная новость», — вздохнула Джозефина. «Упокой Господь их души». «Да, минувшей зимой и весной умерло немало бедняков», — заметил Тоби. «Пока купцы и землевладельцы грелись в своих добротных домах у жарких очагов, горемыки, не имевшие ни вязанки хвороста, ни куска хлеба, дохли, как мухи. Надеюсь, члены комиссии Хейлза и друзья лорда-протектора, сторонники государства общего блага, сделают жизнь в нашей стране более справедливой». «Уж эти мне сторонники общего блага», — буркнул Эдвард Браун. «Они много болтают о справедливости и благоденствии, но беднякам вроде нас от подобных разговоров мало толку. Нет, эти игры пригодны только для джентльменов. А протекторы, если что и заботят, так только война в Шотландии». Повисла неловкая тишина. «Я слышал в суде, что леди Мария отказалась использовать новую книгу общих молитв», — нарушил молчание Барак. «В ее домовой церкви в Кеннинг-холле службы по-прежнему проводятся на латыни. Там полно статуй, икон, и во время мессы курят ладан. Похоже, старшая дочь Генриха ищет проблем на свою голову». «Не думаю, что ей стоит опасаться серьезных неприятностей», — возразил я. «Как-никак леди Мария — наследница престола. Протектор изо всех сил пытается заручиться ее дружеским расположением. А ее кузен — император Священной Римской империи, с которым Сомерсет вынужден поддерживать хорошие отношения. Особенно сейчас, когда Франция стала союзницей Шотландии». «В этой проклятой войне нет ни малейшего смысла», — проворчал Барак. «Кажется, это понимают все, кроме протектора». «Нет, мы должны навсегда избавиться от угрозы, которую представляет собой Шотландия», — возразил Николас. «Иначе Франция будет использовать шотландцев во всех будущих войнах против нас. Ох, если бы только две страны, Англия и Шотландия, смогли наконец соединиться под крылом одной религии». «Я слышал, протектор отправил в Бервик шотландского проповедника по имени Джон Нокс, чтобы тот просвещал своих соотечественников». «С каких это пор тебя стали занимать вопросы религии?» — раздраженно вскинул голову Барак. «Как бы то ни было, войну Англия проиграла. Шотландцы вышибли нас из всех фортов, построенных протектором». Я заметил, что он уже успел осушить свою кружку. «Пойду прогуляюсь до нужника», — сказал я, поднимаясь. «И заодно принесу всем еще пиво, кроме тебя», — добавил я, многозначительно взглянув на Барака. «Хотите, я пойду вместе с вами?» — предложил Николас. «Помните, что случилось со мной в прошлый раз, когда мне приспичило в нужник?» «Сиди. Сегодня я без мантии, так что опасаться нечего». С подносом в руках я прошел между столами, на которых мерцали свечи. Скромный шерстяной дублет не обращал на себя внимания, в отличие от моей горбатой спины, которая привлекла несколько любопытных взглядов. Сегодня в теплый ясный вечер столов в саду стояло множество, так что я не сразу нашел нужное мне дощатое сооружение, у дверей которого горел фонарь. Тем не менее, мой визит туда прошел без всяких происшествий. Выйдя из нужника, я направился в таверну за пивом. Однако в темноте немного заплутал. Огромный дуб, который, как мне казалось, возвышался рядом с нашим столом, оказался совсем в другом месте. Растерянно озираясь, я пытался понять, в какую сторону двигаться. Неожиданно до меня долетел знакомый голос. То был Эдвард Браун, говоривший с пылом и страстью. «Сейчас, когда одна часть армии находится в Шотландии, а другая в западных графствах, правительство осталось практически без войска!» Я подался назад, скрывшись за деревом. Эдвард сидел за ближайшим ко мне столом, в обществе человека, с которым он поздоровался, прибыв сюда. С ним был и третий, в котором я к величайшему своему изумлению узнал Майкла Воувелла, бывшего управляющего Гэвина Рейнольдса. Того самого, кто подсказал нам, где лучше подстеречь близнецов. Все трое, сблизив головы, что-то оживленно обсуждали. «Я только что вернулся из Эттлбора, Майлз», — различил я голос Воувелла. «В 20-х числах они намерены поднять восстание и разрушить все изгороди в поместье Джона Грина». «Они чересчур спешат», — ответил тот, кого я не знал. То был мужчина лет 40, высокий, хорошо сложенный. Светлые волосы и борода аккуратно подстрижены, взгляд светился умом и решимостью. «Жители Эттлбора охвачены негодованием», — ответил Воувелл. «Мы не можем заставить их действовать по своей указке. Все, что нам остается, — попытаться согласовать сроки». В это мгновение трактирная служанка подошла к ним, чтобы протереть стол. Все трое сразу смолкли. Я потихоньку оставил свое укрытие и направился в таверну. Ожидая, пока мне нальют пиво, я размышлял над тем, что услышал благодаря случайности. Возможно, человек по имени Майлз был одним из мятежников, которые, путешествуя по стране, подстрекали людей к восстанию. Впрочем, подобные разговоры велись сейчас повсюду. Так или иначе, я счел за благо пока что промолчать, а потом при случае обсудить этот вопрос с Бараком. Когда я вернулся к столу, предметом общего разговора была новая книга общих молитв. Все были согласны с тем, что читать в церкви молитвы по-английски отнюдь неплохо. Что касается религиозных тонкостей, собеседники, неискушенные в богословских спорах, предпочитали в них не вникать. Стул Эдварда пустовал. «А где твой муж?» — обратился я к Джозефине. «Сказал, отойдет ненадолго, перемолвится парой слов с другом. Когда у него есть возможность, он любит поговорить с приятелями». Лицо ее внезапно погрустнело. И все их разговоры о том, как в Англии притесняют бедняков. Знаете, для Эдварда стало тяжким ударом, когда дети мастера Хеннинга выставили нас на улицу. С тех пор его словно подменили. «Люди бывают так жестоки», — вздохнула она. «Но вам это хорошо известно, сэр. Вы же знали моего приемного отца». «Да уж, печально кивнул я. «Простите, что вчера Эдвард был так груб с вами. Вы, наверное, сами понимаете, он винит себя за то, что не может обеспечить своей семье достойную жизнь. Но он очень добрый и заботится обо мне и мышке. Я в этом не сомневаюсь». Имя мышки напомнило мне о Маусхолдском холме, и я повернулся в сторону темной громады, возвышавшейся над рекой. Холм тонул в сумраке, лишь на самой вершине горел огонек. По всей видимости, в бывшем дворце графа Сурея оставался кто-то из слуг. «Я все думаю. Может, стоит уговорить Эдварда вернуться в Лондон?» — продолжала Джозефина. «Там мы сможем устроиться служить в какой-нибудь богатый дом, как и прежде. А если бы вы согласились помочь нам?» «Разумеется. Если вы с мужем вернетесь в Лондон, я постараюсь вам помочь». Тут вернулся Эдвард. Глаза его возбужденно поблескивали. «О, пиво!» — воскликнул он, взглянув на стол. «Позвольте мне произнести тост. За мастера Шардлейка, за встречу старых друзей!» Мы покинули таверну «Голубой кабан» в 9 часов, сказав, что на сегодняшний вечер у нас назначена еще одна встреча. Эдвард и Джозефина немного проводили нас, а потом свернули в южную часть города. Вернувшись в Девичью голову, я сразу поднялся в свою комнату и попросил слугу принести лампу. Хозяин трактира, мастер Теобальд, бросил на нас удивленный взгляд. Вне всякого сомнения, любопытство его возбудили и наши мечи, и простота наших костюмов. Тоби, по обыкновению педантичный, расстелил на столе план северной части Норриджа. Петушиные бои проходят вот здесь, на улице Святого Мартина, это к северу от реки. Для того, чтобы вернуться в дом своего деда, близнецы должны миновать Колгейтские ворота и пересечь мост черных монахов. Там по ночам не бывает ни души, хотя у моста стоит в карауле стражник. К северу от моста бедный квартал со множеством темных дворов. Полагаю, нам стоит притаиться в одном из них, дождаться наших молодчиков, пойти за ними вслед и завязать разговор. Надеюсь, смекнув, что мы превосходим их силой, они не станут затевать драку, и вы, мастер Шардлейк, сможете спросить у близнецов все, что считаете нужным. «А вдруг с ними будет куча приятелей?» — спросил Николас. «Судя по тому, что я слышал о нравах молодых шалопаев, с которыми братья Болейн водят компанию, в этом случае нам придется уносить ноги. Но сегодня Джеральд и Барнабас уйдут с петушиных боев рано. Приятели вряд ли за ними увяжутся». «Невольно вспоминаются старые добрые времена, когда я служил мастеру Кромвелю», — усмехнулся Барак, поигрывая мечом. «Смотри, не слишком увлекайся», — предостерег я. «На этот раз мы намерены исключительно защищаться и перейдем в наступление, только если у нас не останется иного выбора».